Даже у самых лучших трупп случаются провальные выступления, особенно когда артисты чувствуют, что им это сойдет с рук. В маленьких городках или сельских трактирах не отличают хорошего представления от плохого, но твои товарищи-артисты прекрасно видят разницу. Теперь подумайте, каково это — развлекать людей, которые видели твой номер тысячи раз. Вы стряхиваете пыль со старых трюков, пробуете новые и надеетесь на лучшее, и не забывайте, что громкие провалы радуют зрителей не меньше, чем великие успехи. Я запомнил тот вечер как чудесное облако теплых чувств, отдающих горечью. Скрипки, лютни и барабаны — все играли, пели и плясали, как хотели. Полагаю, мы бы потягались с любой пирушкой феери, какую только можно вообразить. Я получил подарки. Трип подарил поясной нож с кожаной рукояткой, заявив, что всем мальчишкам нужны какие-нибудь штуки, которыми можно царапать друг друга. Шанди преподнесла прекрасный плащ, сшитый ею самой и усеянный изнутри маленькими кармашками для мальчишечьих сокровищ. Родители подарили лютню, прекрасный инструмент из гладкого темного дерева. Мне тут же пришлось сыграть песню, и Бен спел вместе со мной. Мои пальцы чуть скользили на непривычном инструменте, а Бен раз или два заблудился в поисках нот, но получилось здорово. Он открыл бочонок медовухи, которую берег как раз для такого случая. Я помню, что на вкус она была, как мои чувства, сладкая, горьковатая и приглушенная. Несколько человек объединились, чтобы написать балладу о Бене, превосходном пивоваре. Отец, аккомпанируя себе на полуарфе, прочел их творение с таким пафосом, словно это была генеалогия мадаганского королевского рода. Все смеялись, пока животы не заболели, а Бен больше других прочих. В какой-то момент праздника мать подхватила меня и закружила в танце. Ее смех звучал, как музыка под ветром. Ее волосы и юбка кружились вокруг меня. Она благоухала умиротворением. Так пахнут только матери. Этот запах и ее быстрый, смешливый поцелуй смягчили глухую боль от расставания с Беном лучше, чем все развлечения и радости вечера вместе взятые. Шанди предложила исполнить для Бена особый танец, но только если он придет в ее палатку. Я никогда раньше не видел, чтобы Бен краснел, но у него хорошо получилось. Он поколебался и отказался. Видно было, что далось это ему нелегко, прям душа разрывалась. Шанди заупрямилась и мило надула губки, утверждая, что тренировалась специально для него. Наконец она затащила Бена к себе в палатку. Их исчезновение вызвало бурю одобрения у всей труппы. Трип и Террен представили шуточный бой на мечах. На треть это была умопомрачительная игра клинков, на треть — драматический монолог, произносимый Терреном, и еще на треть — буфонада, которую Трип, я уверен, придумывал прямо по ходу. Битва пронеслась по всему лагерю. В горячке боя Трип умудрился сломать свой меч, спрятаться под женской юбкой, пофехтовать колбасой и продемонстрировать столь фантастическую акробатику, что чудом не повредил себе ничего, кроме штанов, разошедшихся по шву. Декс поджег себя, когда пытался показать особенно зрелищный трюк с выдыханием огня, и его пришлось бросить в воду. Результатом фокуса стала только чуть подпаленная борода и слегка потрепанная гордость, но Декс быстро пришел в себя, благодаря заботливому лечению Бена, кружке медовухи и напоминанию, что не все люди созданы для ношения бровей. Мои родители спели песнь о сэре Савиене Трелиарде. Как большинство величайших песен, сэр Савиен написан Иллиеном и обычно считается его коронной работой. Это прекрасная песня, и еще прекраснее ее делало то, что раньше я всего пару раз слышал, как отец пел ее целиком. Она чудовищно сложна, и мой отец был, пожалуй, единственным в труппе, кто мог спеть ее как надо. И хотя он старался этого не показывать, я знал, что песня тяжела даже для него. Мать пела вторую партию, ее голос лился мягко и живо. Даже огонь, казалось, притухал, когда они брали дыхание. Мое сердце взлетало и падало вместе с мелодией, и я плакал от чудесной красоты переплетающихся голосов и трагичности самой истории. Да, я плакал в конце песни. Плакал тогда и плачу с тех пор каждый раз —